Глава 11. Морейон показал чародеям свои помещения. Здания, казалось, каким-то чудом пережившие бесконечные века, на самом деле были возведены Морейоном в стиле архитектуры сахаров. Он продемонстрировал три ткацких станка. Первый — для изготовления тонких тканей из льна и шелка. Другой — позволявший вышивать сложные орнаменты. И третий — с помощью которого он ткал толстые ковры. В том же сооружении размещались чаны с красильными, выбеливающими и травильными составами. В другом здании находились стеклянный котел и обжигательные печи. В них Морейон изготовлял керамическую посуду, лампады и плитку. В соседней кузнице Морейона можно было заметить, что она использовалась редко. «Сахары практически истощили все рудники планеты. Я добываю металл только тогда, когда он абсолютно необходим». Морейон привел группу чародеев в библиотеку, где хранились бронзовые оригиналы письменного наследия сахаров, а также книги, написанные и проиллюстрированные Морейоном от руки. Энциклопедия естественной истории, сборники размышлений и гипотез, а также описание географии планеты с детальными картами в приложении. Вермулян приказал своему персоналу перенести эти древности и манускрипты в странствующий дворец. Морейон бросил последний взгляд на привычный унылый пейзаж, который успел полюбить. Затем, не говоря ни слова, он направился к дворцу и поднялся по мраморным ступеням. Притихшие и слегка подавленные, чародеи последовали за ним. Вермулян сразу взошел в бельведер управления и совершил обряды, придававшие дворцу невесомость и ускорение. Дворец воспарил над последней планетой Вселенной. Ильдефонс испуганно вскрикнул. «Ничто уже близко, гораздо ближе, чем мы подозревали!» Действительно, черная стена почти надвинулась на последнюю звезду и ее одинокую планету. «Дальнейшее трудно определить с какой-либо степенью точности», — сказал Ильдефонс. «Нет никаких ориентиров, позволяющих оценить перспективу. Но возникает впечатление, что мы улетели как раз вовремя». «Подождем и посмотрим», — предложил Ирарк. «Морейон сможет убедиться в судьбе своего мира собственными глазами». Дворец висел в пространстве. Бледный свет обреченного солнца отражался от пяти хрустальных шпилей, отбрасывая длинные тени чародеев, выстроившихся вдоль балюстрады. Первой встретила ничто — планета Сахаров. Она скользнула по краю загадочной границы всего сущего, после чего, движимая инерцией орбитального движения, примерно четверть планеты отлетела в сторону — напоминающий курган-объект с совершенно ровным плоским основанием, позволявшим видеть скрытые ранее в толще слои, области, складки, включения и часть ядра. Одинокое солнце вплотную приблизилось к черной стене, прикоснулось к ней, превратилось в нечто вроде половины пылающего апельсина на черном зеркале и утонуло в небытии. Странствующий дворец погрузился во мрак. Стоявший в бельведере Вермулян нанес символы на обод навигационного колеса, раскрутил колесо, запустив символы в межпространственный поток, после чего поднес пламя двух свечей к кадильнице ускорителя. Дворец поплыл в пространстве обратно к скоплениям звезд. Морейон отошел от балюстрады, направился в большой салон, сел и погрузился в глубокие думы. Через некоторое время к нему приблизился Гильгот. «Может быть, вы вспомнили, где находится источник звездоцветов?» Морейон поднялся на ноги и направил твердый взгляд черных глаз на Гильгота. Тот отступил на шаг. Розово-зеленые звездоцветы древнего волшебника поблекли. Потускнели и многие чисто розовые. Лицо Морейона стало суровым и холодным. «Я многое вспомнил. Я помню, что мои враги вступили в сговор и предали меня, но все это смутно, как далекая россыпь еще неразличимых по отдельности звезд. Каким-то образом звездоцветы связаны с этим обманом, были его частью. Почему вы проявляете такой острый интерес к звездоцветам? Вы входили в состав кабалы моих врагов? Вы все меня обманули и продолжаете обманывать? Если так, берегитесь. Я человек кроткий, но только пока мне никто не угрожает». Дьяволист Шрю успокоительно произнес: «Среди нас нет ваших врагов. Разве мы не увезли вас с планеты Сахаров, чтобы вас не поглотило ничто? Разве это не доказательство наших наилучших намерений?» Морейен угрюмо кивнул. Тем не менее, он больше не производил впечатления человека мягкого и доброжелательного, такого, каким сначала появился перед чародеями на планете Сахаров. С тем, чтобы восстановить прежнюю атмосферу гостеприимного дружелюбия, Вермулян поспешил в комнату матовых зеркал, где хранил огромную коллекцию «Красавиц» в форме матриц. Каждую из матриц можно было материализовать простой антинегативной магической формулой. Через некоторое время в салон одна за другой вступили очаровательные создания прошлого, которых решил оживить Вермулян. Каждая из материализованных красавиц переживала воскрешение заново, не вспоминая ничего о своих предшествовавших появлениях во дворце. Каждое посещение было новым, независимо от того, что происходило раньше. Среди тех, кого Вермулян вызвал из прошлого, снова была изящная Мерсей. Она зашла в большой салон, все еще часто моргая от изумления, обычного для возвращенных к жизни. И тут же застыла, чем-то пораженная. Пробежав несколько шагов вперед, она воскликнула: «Морейен, что ты здесь делаешь? Нам сказали, что ты выступил в поход против архивельтов и что тебя убили. Но, клянусь священным лучом, ты здесь, ты цел и невредим». Морейен в замешательстве разглядывал молодую женщину. Розовые и красные звездоцветы кружились вокруг его головы. «Где-то я вас видел. Когда-то мы были знакомы». «Я Мерсей. Разве ты не помнишь? Ты принес мне красную розу в фарфоровой вазе. Куда она делась? Я ее сохранила, она всегда была рядом. Но где я? И где моя роза? Неважно, я здесь, и ты здесь, со мной». Ильдефонс пробормотал на ухо Вермулиану: «Очень неосторожно с вашей стороны. Неужели вы не могли быть предусмотрительнее?» Вермулян огорченно поджал губы. «Она жила в самом конце 21-го эона, но я ничего подобного не ожидал. Предлагаю вам пригласить ее обратно туда, где хранятся ваши матрицы, и сразу же редуцировать ее. Судя по всему, Морейен переживает период внутренней неустойчивости. Ему нужны тишина и покой. Лучше не подвергать его стимуляции, последствия которой непредсказуемы». Вермулян подошел к красавице. «Мерсей, дорогая, будьте добры, пройдите со мной в соседнее помещение». С сомнением покосившись на лунатика, Мерсей продолжала умолять Морейена: «Неужели ты меня не узнаешь? Происходит что-то странное. Я ничего не понимаю. Я как будто во сне. Морейен, мы во сне?» «Пойдемте, Мерсей», — ласково настаивал Вермулян. «Нам нужно поговорить». «Не мешай», — приказал ему Морейен. «Отойди, чародей. Я когда-то любил это обворожительное существо в далеком прошлом, в давно забытые времена». Девушка потрясенно воскликнула: «В давно забытые времена? Мы были вместе еще вчера. Я гладила лепестки сладчайшей красной розы, глядя в небо. Они послали тебя на Музорг, на планету красной звезды Киркаджу, что в средоточии созвездия полярной гориллы. А теперь ты здесь, и я здесь. Что это значит?» «Нежелательная, опасная ситуация», — пробормотал себе под нос Ильдефонс. Он поспешно обратился к Морейену. «Давайте пройдем к балюстраде. Кажется, я заметил звездное скопление, где вполне может находиться колония Сахаров». Морейен положил руку на плечо девушки и заглянул ей в лицо. «Сладчайшая красная роза цветет и будет цвести вечно. Мы среди чародеев. Происходят самые странные вещи». Грозно покосившись в сторону Вермуляна, он снова повернулся к Мерсее. «А сейчас лунатик Вермулян проводит тебя в отведенную тебе комнату». «Пусть так, Морейон, но когда мы увидимся снова? Ты сам не свой, изможденный, постаревший, и говоришь так, будто заставляешь себя говорить. Ступай, Мерсее, мне нужно посоветоваться с Ильдефонсом». Вермулян повел девушку обратно к комнате матовых зеркал. У выхода из салона она с сомнением задержалась и обернулась через плечо. Но Морейон повернулся к ней спиной. Мерсея последовала за Вермуляном. За ними закрылась дверь. Морейон вышел под купол павильона, миновал темные лимонные деревья с серебряными плодами и облокотился на балюстраду. В космическом пространстве все еще было очень темно, виднелось лишь несколько блуждающих галактик. Морейон приложил ладонь ко лбу, розовые звездоцветы и несколько красных потускнели. Морейон повернулся лицом к Ильдефонсу и другим чародеям, молча собравшимся в павильоне, и сделал несколько быстрых шагов им навстречу. Звездоцветы, догоняя и перегоняя друг друга, поспешили за ним. Одни еще горели красным пламенем, другие полыхали то синими, то красными сполохами, иные спускали холодное голубое сияние. Остальные бледно поблескивали, как жемчужины. Одна из жемчужин пролетела перед глазами Морейона. Он поймал ее и, нахмурившись, рассмотрел повнимательнее, после чего подбросил в воздух. Вращаясь и бросаясь из стороны в сторону, освобожденный звездоцвет на мгновение загорелся прежним сиянием, но быстро потускнел и присоединился к другим, подобно смущенному нашкодившему ребенку. «Память то возвращается, то уходит», — размышлял вслух Морейон. «Я сам не свой, в уме и в сердце. Лица проплывают перед глазами и пропадают во мгле. Вслед за ними вспоминаются другие события. Архивельты, звездоцветы. Я что-то обо всем этом знаю, но многое все еще смутно, все еще затянуто пеленой времени. Мне лучше придержать язык». «Зачем же?» — воскликнул Ао Аполлоносец. «Нас всех интересует ваш опыт». «В высшей степени», — поддакнул Гильгот. Губы Морейона растянулись в улыбке, язвительной и суровой, и в то же время отчасти меланхолической. «Хорошо, я расскажу вам эту историю, так, как если бы рассказывал о кошмаре. Судя по всему, меня послали на Музорг с особым поручением. Может быть, чтобы я нашел источник звездоцветов? Может быть, что-то мне нашептывает, что так оно и было». «Вполне возможно. Я прибыл на Музорг. Хорошо помню все, что там видел. Помню удивительный замок, вырезанный из гигантской розовой жемчужины. В этом замке я встретился лицом к лицу с архивельтами. Они боялись меня и пытались избежать этой встречи. Но после того, как я разъяснил свои требования, возражений не было. Они согласились отвезти меня туда, где я смогу собрать магические самоцветы, и мы вместе отправились в космос в аппарате, устройство которого я не могу вспомнить. Сначала архивельты молчали и наблюдали за мной искоса, но затем стали вести себя дружелюбно и даже развеселились. Я никак не мог понять, что их позабавило. Но страха во мне не было. Мне были известны все их магические средства, я держал наготове охранные заклинания и мог мгновенно поразить ими архивельтов. Так мы летели в космосе, причем архивельты смеялись и шутили. Мне это казалось признаком безумия. Я приказал им перестать. Они тут же послушались и после этого просто сидели молча и смотрели на меня». Мы прибыли на край Вселенной и спустились на обугленную поверхность мертвого мира. Это было ужасное место. Там мы долго ждали в области пространства, усеянной останками сгоревших звезд. Одни из них уже остыли, другие еще пылали жаром. Многие превратились в обугленные сфероиды, такие как планета, на которой мы приземлились. Возможно, она тоже была погасшей звездой. Время от времени мы замечали останки карликовых звезд. Блестящие шары из материи настолько плотной и тяжелой, что одна ее крупица тяжелее земной горы. Я видел сферы не больше 10-15 километров в поперечнике, содержавшие такое же количество вещества, какое составляет гигантскую звезду типа Киркаджу. Архивельты сообщили мне, что звездоцветы можно найти внутри этих мертвых звезд. «Но как их добывают?» — спросил я. «Неужели на блестящей поверхности сверхплотной погасшей звезды можно пробурить шахту?» Архивельты рассмеялись, издеваясь над моим невежеством. Я резко упрекнул их, и они замолчали. Их представителем был Ксиксомедес. От него я узнал, что никакая сила, известная человеку или чародею, не может даже нанести царапину на сверхплотную поверхность. Нам оставалось только ждать. Сравнительно недалеко начиналось ничто. Нередко вращавшиеся одна вокруг другой мертвые звезды пролетали рядом с великой черной стеной конца Вселенной. Архивельты внимательно следили за их пертурбациями, указывая то на одну, то на другую потухшую звезду, производя расчеты, раздражаясь и вступая в крикливые споры. Наконец, одна из блестящих сфер прикоснулась к стене небытия, и от нее осталась только половина. Кувыркаясь в пространстве, половина погасшей звезды избежала поглощения. Архивельты подлетели к ней в своем экипаже и приземлились на плоской поверхности разреза. Все они высыпали наружу, но при этом тщательно принимали меры предосторожности. На поверхности остывшей звезды человек, незащищенный от силы притяжения, мгновенно становится не более чем едва заметным контуром, даже не пятном. Поэтому мы передвигались по разрезу звезды на салазках из материала, непроницаемого для гравитации. Там открывался невероятный вид. Ничто создало безукоризненно отполированную поверхность. Зеркальная равнина простиралась примерно на 20 километров, и ее однородность нарушалась только редкими черными вкраплениями в самом центре. Именно там, в гнездах черной пыли, можно найти звездоцветы. Добыча звездоцветов — трудное дело. Черная пыль, так же, как салазки архивельтов, отличается антигравитационными свойствами. Находясь посреди этой пыли, можно было безопасно сойти с салазок, но для этого требовался еще один особый трюк. В то время как пыль отражает притяжение находящегося под ней звездного вещества, другие небесные тела продолжают притягивать. Поэтому архивельты ввинчивают в пыль небольшие зазубренные крючки и привязывают себя к ним шнуром, закрепленным на поясе. Я тоже так сделал. Пыль прощупывается особым инструментом. Исключительно трудоемкое занятие. Звездная пыль плотно утрамбована. Тем не менее, я энергично принялся за работу и через некоторое время нашел первый звездоцвет. Я торжествующе поднял его над головой. Но где были архивельты? Они обвели меня вокруг пальца. Они вернулись к своему экипажу. Я пытался найти салазки, но их тоже не было. Архивельты их потихоньку стащили, пока я пыхтел, прощупывая черную пыль. У меня опустились плечи. Я боролся с отчаянием. Я напустил на предателей страшное заклинание — но вокруг них вращались только что найденные звездоцветы, впитавшие мою магию, как губка впитывает воду. Без дальнейших слов, даже без каких-либо признаков ликования, настолько они меня презирали, архивельты забрались в экипаж и улетели. Они были совершенно уверены в том, что на этом космическом кладбище, граничащем с небытием, мне суждено было остаться навсегда». Пока Морейон говорил, поблекли его красные звездоцветы. Теперь в его голосе звучала страстность, прежде незаметная. «Я стоял один посреди зеркальной равнины разреза потухшей звезды», — хрипловатым голосом продолжал Морейон. защищенный заклятием неистощимой бодрости, я не мог умереть, но не мог и отойти ни на шаг, ни на миллиметр за пределы впадины, заполненной черной пылью, если не хотел превратиться в не более чем бледный отпечаток на поверхности сияющего поля. Я неподвижно стоял. Как долго? Не могу сказать. Годы, десятилетия, не помню. Теперь мне кажется, что я пребывал в состоянии ошеломленного отупения. Но я перебирал в уме любые малейшие возможности избавления, и отчаяние придавало мне отвагу. Я продолжал искать звездоцветы и нашел те, что охраняют меня по сей день. Они стали моими друзьями. Они меня утешают. Я поставил перед собой новую задачу. Если бы не обезумел от отчаяния, никогда не решился бы на это. Подбирая крупицы черной пыли и смачивая их своей кровью, я изготовил пасту, а из этой пасты слепил толстую круглую подстилку диаметром чуть больше метра. Закончив работу, я вступил на подстилку и закрепился на ней зазубренными крючками. Притяжение небесных тел стало поднимать меня над поверхностью половины звезды. Я освободился. Я стоял на черном диске посреди пустоты. Да, я был свободен, но я был одинок. Вы никогда не сможете понять, что я ощущал, пока не окажетесь в полном одиночестве посреди безразличного, безжизненного космоса, не понимая, в каком направлении следует двигаться. Где-то вдалеке я заметил одну единственную звезду и за неимением лучшего направился к ней. Как долго я летел? Опять же не могу сказать. Когда я решил, что преодолел примерно половину пути, я развернулся так, чтобы мой диск был обращен к звезде, и таким образом стал замедляться. Что я делал в пути? А что я мог делать? Я разговаривал со звездоцветами, я передавал им свои мысли. Такие монологи меня успокаивали, ибо в полете к звезде Сахаров, как минимум на протяжении первых нескольких сот лет, я был объят всепоглощающим гневом, затмевавшим любые рациональные помыслы. Я готов был тысячу раз умереть под пытками, чтобы нанести единственный булавочный укол хотя бы одному из врагов. Я планировал сладостную месть. Меня наполняли жизнерадостная энергия и буйная радость, когда я воображал боль, причиняемую предателем. И в то же время воображение заставляло меня испытывать невыразимую печаль. Пока другие наслаждались лучшими плодами жизни, пирами, дружескими беседами, ласками любовниц, я плыл один во мраке пустоты. Я убеждал себя в том, что равновесие будет восстановлено. Враги пострадают не меньше, а больше моего. Но страсть остывала, а звездоцветы светились тем ярче, чем лучше меня узнавали. Теперь у каждого из них свое имя. Каждый наделен индивидуальным характером. Каждого я могу распознать по свойствам движения. Архивельты считают, что звездоцветы — эмбрионы мыслительных органов разумных огненных существ, живущих в недрах звезд. В этом отношении у меня еще нет никакого определенного мнения. Наконец я спустился на планету вымерших Сахаров. К тому времени вся моя ярость успела испариться. Я стал спокойным и безмятежным, таким, каким вы меня встретили. Я осознал тщетность былой жажды мщения. Я сосредоточился на новом существовании и в течение многих ионов возводил здания и путеводные пирамидки. Я жил новой жизнью. Сахары возбудили во мне интерес. Я прочел их книги, я изучал их легенды. Возможно, я стал жить во сне. Прежняя жизнь была так далека, что превратилась в несущественное противоречие, которому я уделял все меньше внимания. Меня просто поражает, что мне удалось вспомнить земной язык так быстро и так легко. Скорее всего, звездоцветы сохранили мои знания и предоставили их мне, как только в этом возникла необходимость. Ах, мои чудесные звездоцветы! Что бы я без них делал? Теперь я снова среди людей. Теперь я помню почти все, что со мной было. Остались еще кое-какие не совсем ясные детали, но их я тоже вспомню». Морейн помолчал, погрузившись в раздумье. Несколько голубых и пунцовых звездоцветов быстро потускнели. Морейн задрожал, словно прикоснувшись к источнику гальванического напряжения. Его аккуратно подстриженные седые волосы, казалось, взъерошились. Он сделал медленный шаг вперед. Некоторые из чародеев беспокойно пошевелились. Морейн заговорил другим тоном, не таким задумчивым и гораздо более решительным. В нем невозможно было не уловить резкость, свидетельствующую о нарастающем гневе. «А теперь должен кое в чем признаться». Его блестящие черные глаза останавливались то на одном лице, то на другом. «Я дал понять, что на протяжении ионов моя ярость истощилась. Это действительно так. Рыдания, разрывавшие мне грудь, злоба, заставлявшая меня скрежетать зубами, гнев, из-за которого содрогался и ныл мозг, все это прошло. Вокруг не было ничего, что могло бы подогревать эти эмоции. Горькие думы сменились трагической меланхолией, а затем, наконец, покоем, покоем, который нарушило ваше прибытие. И теперь меня охватило новое стремление. По мере того, как ко мне возвращается прошлое, вместе с ним возвращается желание воздать по заслугам тем, кто меня обманул и предал. Но при этом наблюдается разница. Теперь я холоден и осторожен. Возможно, я больше никогда не смогу испытывать поглощавшие меня когда-то бешеные страсти. С другой стороны, кое-какие периоды моей жизни еще недостаточно прояснились. Снова несколько красных и пунцовых звездоцветов потеряли яркий блеск. Морейн напрягся, его голос зазвенел. «Я стал жертвой преступлений, и преступники должны быть наказаны. Архивиольт и Музорга заплатят сполна за то, что сделали со мной. Им нет прощения, они не заслуживают никакого снисхождения. Лунатик Вермулян, сотрите прежние символы с обода навигационного колеса. Отныне наш пункт назначения — планета Музорг». Вермулян взглянул на коллег, чтобы узнать их мнение. Ильдефонс прокашлялся. «Рекомендую Вермуляну сперва высадить на земле тех из нас, кого ждут неотложные дела. Затем другие смогут сопровождать Вермуляна и Морейна к Музоргу. Думаю, так будет удобнее для всех». Морейн произнес тихо и зловеще. «Мои дела важнее любых других. Я их и так откладывал слишком долго». Повернувшись к Вермуляну, он приказал: «Хорошенько разожгите кадильницу ускорителя и направьте дворец прямо к Музоргу». Проказник из снотворной заводи смущенно заметил: «Было бы целесообразно напомнить, что архивёльты располагают мощными магическими средствами, в частности, так же, как у вас, у них есть звездоцветы». Морейн яростно разрубил воздух ладонью, при этом посыпались искры. «Магия порождается внутренней силой. Одна моя жажда мести несет поражение архивёльтам. Я заранее предвкушаю битву и торжество победы, а как они пожалеют о том, что со мной сделали!» «Говорят, что сдержанность и снисходительность — наилучшие из добродетелей», — осмелился возразить Ильдефонс. «Архивёльты давно забыли о вашем существовании. Ваша месть покажется им несправедливой и необоснованной жестокостью». Морейн резко повернулся, вперив в лицо Ильдефонса неукротимый взгляд блестящих черных глаз. «Я отвергаю эту концепцию. Вермулян, подчиняйтесь!» «Мы уже летим к планете Музорг», — отозвался лунатик Вермулян.